гуру. То, что наиболее ярко и длительно, сознательно и упорно запечатлевалось в сознании, то и будет сопровождать человека в его дальнейшем странствовании после освобождения от тела. Поэтому каждодневное ритмичное общение со своей иерархией имеет большое и глубокое значение. Ритм установленный может продолжаться и там, сближая еще теснее с фокусом устремления. Ограничения земные исчезают, и близость становится возможной. Невидимый земному глазу аспект общения становится видимым там. Порадуемся возможности в жизни земной упрочить и утвердить надземные связи.